Теперь вижу напрасно. Выздоравливай, поговорим потом. Тебе нужен покой. Когда почувствуешь себя лучше, позови меня, я приду. Позвать? Она засмеялась злорадно. Позвать вас? Зачем мне понадобится вас звать? Он тихо вышел, дивясь своему терпению. До ныне считал, что знает Хюррем как самого себя. Но женщина никогда не может быть познанной до конца. Мужчина всю жизнь ищет чего-то в женщине, углубляется в нее, и никогда это ему не надоедает, если это женщина. А если такая вот желтая тигрица? Может, она в самом деле тяжело больна? Сулейман призвал Кизляр-агу и спросил, осматривали ли султаншу Хасеки опытные врачи. Тот сказал, что султанша никого к себе не подпускает, велела не приходить даже ему, Кизляр-аге. Ни один евнух не смеет сунуться в ее покой, только маленькая темнокожая нянька и служанка Нур. — Ты отвечаешь мне за жизнь султанши, — спокойно сказал султан. — Должен ежедневно, ежечасно приносить мне вести о ее здоровье. — Она не пускает меня в свой покой, — хмуро повторил Кизляр-ага. — Как же она это делает? — Сказала, что убьет меня, если я появлюсь. — И ты испугался? — А кто же не испугается ее величества? — Ладно, иди и делай, как велено. Эфиопка между тем вытирала Роксолану губкой, смоченной в уксусе с мускусом. Нур была совсем молоденькая, тоненькая, с плоским, как дощечка, животом. Она спала у порога Роксоланиного покоя, носила ей есть, переодевала. Ее маленькие сильные ручки делали все быстро, умело, сноровисто. — Я все слышала, — тревожно шептала она на ухо Роксолане. «Зачем вы так с султаном? Разве можно повышать голос на самого падишаха? А ты бы не подслушивал». «Само подслушивалось. Я кружила возле двери, чтобы никто не подкрался, потому что эти евнухи так и шастают. В каждой складке занавесей по евнуху, а то и по два. Я не подпустила ни одного, а сама все слышала». «Вы так на него? Так?» «А что, если он разгневается, если...» Она замолчала и покраснела, то есть потемнела лицом еще больше. «Ну, что ты хотела сказать? Говори». «Я подумала. Об этом страшно даже подумать. Если падишах за это время, пока вы, возьмет к себе какую-нибудь из одолисок, и та родит ему сына, и тоже станет султаншей, я не решаюсь произносить такие слова, но что если... Ты думаешь, в гареме кто-то мог бы меня заменить? Ваше Величество, гарем полон одолисок, и каждая мечтает о султане. Все мечтают о султане. Что же им еще остается? А ты? И ты мечтаешь? Почему бы и мне не мечтать? Разве вы не любуетесь моей грудью? И разве... не выдержит мои груди мужской головы, которая ляжет на них. Так ты хочешь моей смерти? Ваше Величество, что же я без вас? Молчи! Не ты, так другие. Все только и ждут моей смерти. Теперь, когда я прогнала султана, с сегодняшнего дня ты не будешь носить мне еду. Ваше Величество, думаешь, я хочу умереть голодной смертью? Нет. Я буду жить. Жить буду всем им назло. Ты станешь готовить мне еду здесь, для меня и для маленького Баязида. Они могут отравить Мехмеда, Селима и Митримах, но Баязида я не дам. Он самый маленький, он еще возле меня, его не отдам никому. Он станет султаном и отомстит за свою мать. Ваше Величество, ну что ты хочешь сказать? Нур не могла поднять на нее глаза. «Ваше Величество, я знаю, какие страшные бывают яды. Надо или верить в свою судьбу, или...» «Или?» Я буду готовить здесь, у вас на глазах, но они могут прислать отравленное мясо, рис, приправы. Ты будешь резать баранов и кур тоже здесь, у меня на глазах.